Ха-ха-ха, лишь рассмеялся я на такое заявление. Ты мне нравишься, малышка. Не переживай, я защищу тебя, и ты разгадаешь еще кучу загадок, потрепал ее по голове, и обязательно найдешь ответы на все свои вопросы. Я в этом уверен. Хэйфэрэм, фыркнула она, раздражаешь. Лучше бы что-нибудь дельное сказал, а не всякий бред. Хорошо, мы же с тобой уже обсуждали, где может прятаться тот, кто напугал кабанов. Да, спросил я, глянув на все еще включенную карту. Думаю, что его стоит искать ближе к горам, возможно, в какой-то пещере. А равнинную область стоит проверить в последнюю очередь, если вообще проверять. Почему это? Медвежьи кабаны, равнинные звери и не очень-то жалуют горы. Если их что-то испугнуло, то это точно должно быть там, не согласилась Лин-Лин. Прошлые миссии не нашли там ничего путного, так что логично предположить, что на равнинах оно только охотится. Спокойно парировал я. К тому же в этой области нет тех, кто мог бы составить конкуренцию кабанам на равнине, так что логично, что он пришел в поисках еды с гор. Хаем, возможно, все же признала она. Эй, народ, я принес с собой отменную настойку. Один глоток, и все напряжение как рукой снимает. А главное, на следующий день чувствуешь себя невероятно бодрым. Вдруг окликнул всех толстяк, держа в руках бутылку какого-то алкоголя. Какая нафиг настойка, ты в своем уме, запротестовал Шиганг, массируя себе виски. Мы на опасной территории, во время переселения младших вожаков, а ты предлагаешь нам бухать? Да брось, Шиганг, от одной рюмки же ничего не будет, верно? Тем более мы сегодня все слишком напряжены, и даже те, кто не стоит в дозоре, не смогут уснуть, выдал один парень, хищно смотря на бутыль. Ага, выпив этой настойки на ночь, на утро будешь бодрым, как не знаю кто, усмехнувшись, сказал толстяк, подняв бутылку повыше. Ну, разве что только немного можно, вздохнув, сдался Шиганг под взглядами почти всего отряда. Что за дебилы, совсем о безопасности не думают, раздраженно сказал Лин-Лин. И это лучшие маститые охотники одной звезды Шанхая, что за позор, фу. Ну, Шиганг пытался, пожав плечами, сказал я, только не говори, что и ты тоже будешь, с презрением спросила она. Нет, конечно, хотя от одной рюмки и правда может ничего не быть, ответил я уверенным голосом, слегка задумавшись. Тем временем все подходили к толстяку, а он радушно разливал свой напиток. Скоро начнется шоу, и надо быть готовым. Давай закончим на сегодня, продолжим уже завтра, когда доберемся до места. Ладно, спать тоже надо, согласилась Лин-Лин, убрав ноутбук в портфель. Брат Ксин-Юн, а ты что, не будешь? Спросил толстяк, подойдя ко мне и протянув рюмку. Кто бы сомневался, что он так сделает, а, нет спасибо, я первый в дозоре, и мне нельзя. Покачал я головой, после чего сделал вид, что принюхиваюсь к настойке, хотя это было совершенно не нужно. Благодаря своему обонянию я все прекрасно знал, стоило ему только откупорить крышку. Все шло точно так, как я и планировал. «Постойте, не пейте», — закричал я, вскочив на ноги. «Что случилось? Хорошая штука ведь?» — спросил один из охотников, подходящий к толстяку за добавкой. «В настойке магический яд, не пейте его», — уверенно заявил я. «Что, ты серьезно думаешь, что я способен на такое?» — слегка опешив, спросил толстяк, сделав шаг назад с дергающимся глазом. «Да, с чего вдруг ему нас травить?» — спросил еще один парень. «Просто признай, что ты хочешь выпендриться, малявка». «Да, самый слабый из нас, непонятно, как вообще стал маститым, а смеешь что-то говорить нашему уважаемому коллеге и брату», сказал еще один парень, которому явно понравилась настойка. Подойдя к толстяку, он похлопал его по плечу и протянул рюмку за добавкой. «Раз он не хочет, налей мне еще одну, а, по старой дружбе». «Постойте, давайте все проверим. Лин-Лин, у тебя же есть с собой быстрые тесты на яд, да?» – спросил Шиганг, подходя к нам. «Конечно, но...» – начала она, с широко открытыми глазами наблюдая за всей развивающейся ситуацией. «ТЦ, черт, и почему все не могло пройти гладко, а?» – раздраженно риторически спросил толстяк, развернувшись и врезав в лицо тому парню, что просил добавки, а затем выхватил из пространственного браслета разделочный нож, метнув его в сердце ничего не понимающему алкоголику. «Миссия провалена. Схватить цель любой ценой». После его крика тут же мелькнули первые заклинания, и еще пару человек из группы были мгновенно убиты. Глава 344. Помощь охотникам, Сючжао Тинь, Иньян. Как и было сказано в задании Лиги, мы всей группой пришли на окраину безопасной зоны к назначенному времени. Нас там уже ждал учитель Ли Фен, что любезно согласился помочь в этой затее. Сбор был назначен у одной из сторожек, в которых военные наблюдали за безопасностью и из которых выходили в свои патрули границы. Естественно, все сильно волновались. Все же в этот раз предстоял бой с младшим вожаком, а сразиться с ним может далеко не каждый человек нашего возраста. Хотя я чувствовал себя вполне спокойно и уверенно. Побывав с Ксин Юном в стольких передрягах, обычные младшие вожаки уже не казались настолько большой опасностью. «Тинь-тинь, ты уверен, что мы сможем справиться?» – неуверенно спросила Лулу, когда мы уже почти пришли. «Не волнуйся, вам с Лушу не обязательно принимать активное участие, достаточно просто изредка помогать. Даже наблюдая за боем стольких охотников, можно узнать что-то новое, что поможет в будущем», – ответил я с улыбкой на лице. Конечно, я не был совсем уверен, но, по моим самым смелым оценкам, я вполне мог самостоятельно сразиться с одним кабаном, особенно учитывая мое духовное семечко. Не бойся, Чжан Лу, все будет нормально, заверил ее Дан Ксу. В крайнем случае нас спасет учитель Ли Фен. Будешь так сильно надеяться на его помощь, только больше пострадаешь сам и меньше выгоды получишь от этой охоты, строго и слегка недовольно сказала Сяян. «Ха, смотри сама, не испугайся вида монстров и не застынь на месте», – язвительно ответил он. «Эти их пререкания уже стали обыденностью для нас, так что никто больше не обращал на них внимания». «О, вы успели вовремя. Это хорошо», – кивнул головой Ли Фен, что уже ждал нас на месте. «Вы все подготовились?» «По словам собравшихся здесь охотников, бой будет не из легких. Я уже уточнил наше место. Мы должны прикрывать всех из тыла, добивая прорвавшихся монстров или тех, кто обходит основную группу со спины». «Ясно, хорошо», – кивнул я, вздохнув с предвкушением. «Давненько я не сражался с настолько опасными противниками. Интересно, насколько сильным я смог стать за это время? До начала операции оставалось еще примерно полчаса, так что у нас было время обсудить наш план действий. Дан Ксу, Дан Шен, Сяян, вы – основная атакующая часть. Лулу, по возможности помогаешь им. Даже если твоей силы не хватит, чтобы навредить кабану, по крайней мере отвлечь на пару мгновений сможешь. Лушу, ты же отвечаешь за защиту. Конечно, твой водный щит никак не сможет остановить удар младшего вожака, но замедлит точно. Угу, поняла, кивнула она головой, сжав руки, демонстрируя полную решимость. Будьте осторожны и сильно не сближайтесь с ними, старайтесь выбирать отдельную цель, которая отбивается от общей массы, добавил я, продолжая инструктаж. Я же прикрою вас и в случае необходимости вмешаюсь. Если появится еще один противник, то возьму его на себя. Поняли, ответили все хором, кивнув головой. Отлично. Учитель Ли Фен, прошу вас прикрыть нас всех и, если кто-то будет в опасности, спасти их, но постарайтесь не вмешиваться, если угроза не смертельна. Я обратился к стоящему позади меня учителю. Да. По-твоему, для чего я здесь? Но прошу не обижаться на меня, если я вмешаюсь в ваш бой, когда это будет вас не устраивать. Моя главная задача – защитить вас, а уже потом дать потренироваться вдоволь, с доброй улыбкой сказал он, на что мы все согласились. Оставшееся время до начала операции пролетело быстро. На передовой линии использовали специальное вещество, называемое приманкой, что выпускало магический запах и волны, которые сильно раздражали монстров. Обычно такая вещь запрещена, и использование влечет за собой суровое наказание, вплоть до смертной казни, на месте. Но в данном случае правительство выдало особое разрешение на ее применение. Основной задачей этой группы было оттянуть на себя и уничтожить как можно больше медвежьих кабанов, что угрожают Шанхаю. В это же время небольшая группа маститых охотников без особых проблем должна отправиться в разведку и выяснить причину их переселения. Стоя позади всех, с самого краю, мы могли только наблюдать за той феерией магии криков агонии монстров и людей, что происходило в стороне. На приманку сбежались все монстры округи, а за ними подтянулись и остальные, стремясь защитить свою территорию. В основном здесь были маги пика среднего уровня и несколько магов высокого, так что проблем с низшими вожаками не возникало абсолютно никаких. Можно сказать, что мы были единственными, кто только пробился на средний, ну почти. В тылу таких было довольно много. Однако, даже несмотря на то, что маги были сильны, не обошлось без травм, возможно, были бы и жертвы, не будь тут группы магов исцеления, что быстро вытаскивали и лечили раненых. Впервые со времен трагедии города-бой я увидел настолько масштабную битву людей и зверей, да и тогда я точно не видел полной картины, как сейчас. Но даже так долго наслаждаться таким шоу нам не пришлось. Вскоре один кабан отбился от общей группы и побежал в нашу сторону. На вид он был довольно молод и не такой сильный, как остальные его сородичи. Скорее всего, это был детеныш, но расслабляться даже с ним было нельзя. Согласно плану, вперед выступили Дан Шен, Дан Ксу и Сяян. Они трое уже владели атакующей магией среднего уровня. Первым атаковал Дан Шен, выпустив в противника огненный шар, привлекая его внимание. Разозленный, ничего не замечая вокруг, с подпаленной шерстью на голове, он бросился на мага огня. Тут же отреагировала и Лушу, создав сразу пару водяных щитов перед парнем, в то время как он сам не стремился быстро покидать поле боя. Дан Шен ждал, пока кабан приблизится, чтобы ослепить его магией света. Взмахнув лапой, кабан вдребезги разбил один щит, зато второй лишь покрылся трещинами, но не поддался. Пользуясь моментом, парень прыгнул прямо под голову, привлекая к себе внимание зверя, и выпустил вспышку света. Кабан взревел от столь яркой вспышки прямо у глаз, надавил на щит еще сильнее, полностью сломав его, и уже замахнулся на Даншина, но перед ним возник еще один водяной щит, чуть замедлив лапы, давая парню время увернуться. Однако если все так продолжилось бы и дальше, монстр точно раздавил бы его. Но именно в этот момент в бой включились Дан Ксу и Сяян, стоявшие с двух сторон от кабана на достаточно близком расстоянии, чтобы не промахнуться. К тому же их противник из-за ослепления пытался растоптать Дан Шина, кружась на одном месте, что еще сильнее упрощало дело. Звездные карты уже были составлены, и пара молний ударила прямо по макушке кабана, когда он занес во второй раз лапу над бедным магом огня. Двойное одновременное попадание не оставило зверю и шанса. Череп треснул, и появилась дыра, из которой начал вытекать поджаренный мозг. Но зверь не был убит, а только зашатался на месте, стараясь не упасть. Все же это был вожак стаи. Его не убить, даже если слегка повредить мозг. Нужен завершающий удар, и его нанес Дан Шен. Подпрыгнув вверх, оттолкнувшись от созданного под ногами водяного щита, он отправил огненный шар прямо в голову зверя, полностью сжигая мозг. После такого выжить было уже невозможно. Немного переведя дух, вся команда вернулась на место с неким мандражом от совершенного ими. Но они рано расслабились. Это было только начало, и победа над одним единственным кабаном была мелочью по сравнению с тем, что нас будет ждать впереди. Именно поэтому они не заметили еще одного отбившегося зверя, что несся на нас, стремясь отомстить за своего товарища. Видя такую ситуацию, я тут же сорвался с места и побежал на перерез монстру, используя магию ветра. Еще по дороге я составил звездную карту молнии и, прицелившись, атаковал его макушку. Для меня было не так сложно, как, например, для Дан Ксу, поразить движущуюся цель магии среднего уровня настолько точно. После многочисленных боев с Мофанем я отточил точность своей магии, казалось, до предела. Естественно, я не добился того же эффекта, что и два заклинания, ударивших одновременно, даже с использованием семечка, но я был близок. К тому же этот кабан и был покрупнее прошлого. Получив такой пинок от меня, зверь признал во мне противника и немного изменил направление, побежав за мной. Я же отвел его немного в сторону от всех, давая им время опомниться. Уже через мгновение, когда кабан приблизился к основной группе достаточно близко, Лулу выпустила молнию, сильно переживая обо мне. Как я и предсказывал, кабану ничего не было от столь слабой магии, так, царапина. Но получив уже один раз молнией, он чуть ли не рефлекторно посмотрел в ту сторону, на мгновение отвлекаясь от меня. Этого мне было достаточно. Изменив направление, я больше не убегал от него, а шел напролом. Кабан был метра 3-4 ростом, и добраться до его головы было сложно, не будучи задетым его бивнями или лапой. Но я был магом ветра и очень хорошо научился контролировать шаг ветра. Подбежав поближе, пока кабан не атаковал меня, отвлеченный на Лулу, я подпрыгнул вверх, взлетев аж на пару метров. Как раз там были его бивни, от которых я еще раз оттолкнулся и поднялся уже над его головой. Выпустив гнев молнии в уже открытую рану, я парализовал его мозг электрическим разрядом, частично спалив его. От такого он уже не мог оправиться и тут же рухнул на землю, а я приземлился на его голову. «Ху, ребята, будьте бдительны, они не всегда будут приходить по одному», — сказал я, переводя дух, немного запыхавшись. И как только Ксин Юн вот так легко кидается на врагов, год назад, будучи всего лишь магом ветра среднего уровня, кое-как научившись собирать звезды, он уже запрыгнул на голову истинного вожака и пробил тому глаз. «Ха-ха, удивительный человек, у меня даже после встречи с младшим вожаком так близко поджилки трясутся. Ошибись я хоть немного или не подгадай нужный момент, был бы трупом. А этот кабан был ослаблен моим первым попаданием. Ага, конечно, но ты все-таки крут». В одиночку уложил младшего вожака, да еще так легко, удивленно и немного задорно прокомментировал Данг Су. «Ха-ха, это было не так просто, как кажется. А сейчас продолжим. Вон, вроде, еще один отбился». Я указал в сторону. Они тут же приготовились к еще одному бою, собираясь расправиться с этим кабаном так же, как и с первым, пусть Дан Шен и несколько скривился от такой перспективы. В этом я его полностью понимаю. Подходить так близко к такому монстру и правда страшно. Однако такой способ борьбы был пусть и непростым, но наиболее эффективным, позволяя сохранять как можно больше магической энергии. А это значит, что мы могли сражаться дольше, что для нас было очень важно. Бой продолжался еще пару часов, после чего кабаны заметно поиссякли, и уже редкие особи приходили к группе, влекомые приманкой. Но никто не собирался уходить, ну, разве что, кроме раненых и тех, у кого был опустошен магический резерв. Нашей задачей было прикрыть разведгруппу и отвлечь на себя как можно больше кабанов, чтобы у них было меньше проблем. Мы же хоть и истратили весь запас, но остались, следя за битвами остальных под прикрытием учителя Ли Фена. Ближе к ночи, когда уже почти стемнело и все собирались расходиться, произошло неожиданное событие. Пришла группа магов, человек 20, и все маги высокого уровня, а возглавлял их очень сильный парень, находящийся на пике высокого уровня. «Все можете быть свободны», — клан Ло Шанхай объявляет, что произведет зачистку территории от медвежьих кабанов и устранит их причину, — сказал лидер так, что все могли его слышать. «Подождите, но этим делом занимается Лига, и мы уже уничтожили многих монстров. Только не говорите, что решили прийти на все готовое», — возмущенно сказал старик, ответственный за эту миссию, выходя вперед. «Ни в коем случае. Клан Ло провел свое независимое расследование и раскрыл группу злоумышленников, что хотела устроить теракт в Шанхае, натравив на город всех этих кабанов. Также мы установили, что один из охотников разведгруппы на стороне террористов и готовит саботаж операций. Как только клан установил это, направил старейшину на спасение отряда и устранение корня проблемы, а я был направлен в поддержку охотников, занимающихся зачисткой кабанов», — уверенно произнес лидер. Глава 345. Встреча с Ло Миншингом, Иньян. «Перед возвращением к событиям той операции, думаю, нам стоит вернуться на несколько дней назад, в четверг, когда я встречался с четвертым старейшиной клана Ло. Мы встретились в одном из ресторанов, где можно было снять закрытую комнату. Как всегда, он уже ждал меня заранее и был несколько взволнован и насторожен по поводу нашей встречи. Ну, ничего удивительного. Все же я договорился о ней при помощи толстяка Ло Суна. Войдя и поприветствовав его, я сел напротив. Кроме нас в комнате, естественно, никого не было, так что можно было говорить смело. Итак, мастер Ксин Юн, по какому поводу вы меня вызвали? Это же явно не что-то обычное», — спросил он серьезным голосом. «Конечно, но для начала я хотел бы передать вам все артефакты, подготовленные для аукциона. Но до аукциона еще пара дней, разве вы не хотите еще поработать, чтобы заработать побольше?» — спросил Миншинг, с удивлением смотря на меня. «Нет, по правде говоря, у меня появились некоторые дела, так что больше времени заниматься артефактами у меня нет. Но можете не волноваться, я и так подготовил достаточно качественных артефактов для вас», — с улыбкой ответил я, доставая первый артефакт. «Хм, как и следовало от вас ожидать, вы действительно превосходный мастер», — тоже с улыбкой сказал старейшина, тщательно осматривая каждый артефакт перед тем, как спрятать их в свой пространственный браслет. «Когда же я выложил последний артефакт?» — он спросил. «Думаю, теперь стоит обсудить оплату ваших трудов». «Подождите», — остановил я его, подняв руку, — «для начала позвольте мне озвучить свою просьбу. Она имеет первостепенное значение». «Хорошо», — немного удивленно ответил он, но сохранил самообладание и приготовился слушать. «Дело в том, что уже около года меня преследуют кое-какие личности. Насколько мне известно, они раньше были связаны с моими родителями, но неважно. Главное то, что по каким-то своим мотивам они все это время пытались меня убить», — спокойно начал я рассказ, смотря прямо в глаза Ло Миншингу. «Все это время мне благополучно удавалось от них скрываться, но сейчас стало известно, что они намерены действовать более серьезно и уже подготовили нападение на меня. И самое обидное в этом то, что справиться с ними у меня нет никакой возможности». «Понятно. Вы хотите просить помощи у нашего клана? Думаю, это можно организовать за некоторые уступки с вашей стороны», довольно ухмыльнувшись, сказал старейшина. «Да, для него это отличный шанс оказать на меня влияние и окончательно приковать к клану Ло, но это имеет мало значения. Чуть меньше месяца, и клан будет у меня в руках. И да, и нет. У меня к вам немного более сложная просьба», ответил я серьезным тоном, не показав совершенно никакой реакции на его слова. «Правда, если мой клан Ло способен это сделать и это ему не навредит, то, думаю, это осуществимо», задумавшись, сказал он, положив руку на подбородок. «Не думаю, что это вам как-то навредит, даже наоборот, если все пройдет гладко, то клан Ло сможет из простой обычной семьи Шанхая стать одной из знатных семей. Конечно, это очень оптимистичный прогноз, но все же шанс есть». Уже я хитро ухмыльнулся, говоря это. «Ау, а вы довольно смелы в своих заявлениях. Должен признать, вам получилось меня заинтересовать», ответил мне Ло Миншенг. «Это просто отлично. Начну немного издалека. Вам же известно, что сейчас происходит на северной границе безопасной зоны, верно?» Спросил я спокойным тоном. «Да, конечно. Нашествие медвежьих кабанов, верно? Вроде как, Лига и военные занимаются этим», ответил он безо всякого интереса. «Верно. Я, как маститый охотник, состою в разведгруппе, которой приказали установить причину нашествия», сказал я, кивнув головой. «О!» – удивленно воскликнул старейшина. «Не думал, что вы настолько талантливый боевой маг. По-вашему, как у меня получалось скрываться от преследователей год?» – усмехнулся я. «Да и разве вы не наводили обо мне справки, еще когда заключали первый контракт?» «И то верно. Прошу прощения. Продолжайте», кивнул он головой. «Так вот, как мне стало известно из достоверных источников, в той группе будет и один из тех людей, что меня преследуют. Думаю, не нужно быть гением, чтобы понять, к чему это все приведет», спросил я, слегка приподняв бровь. «Вас убьют, обставив все, как несчастный случай», отмахнувшись, ответил старейшина со скучающим видом. «Так о каком предложении речь? Вы хотите, чтобы мы обеспечили вам защиту истины, пока вы играете в охотника? Эта прихоть обойдется вам значительными уступками. А если я предложу вам роль героев, что спасут город от нашествия кабанов, раскрыв группу террористов?» — спросил я, ухмыльнувшись, в то время как старейшина явно опешил от моих слов и судорожно пытался понять, как я собираюсь это все провернуть. Я же продолжил давить на него, подготавливая почву для согласия. «Только представьте, как поднимется ваша репутация в городе, когда вы разоблачите преступников, выдав за них тех людей, что преследуют меня. Герои, спасшие город, клан Ло, как сильно поднимется доверие к вашей семье? Скольким семьям вообще удавалось раскрыть такие дела?» «Конечно, немногим, все же это работа государства», — ответил Ло Миншенг, явно сомневаясь в моей задумке. «Но что делать с реальной причиной возникновения нашествия? Да и вы уверены, что власти отреагируют благосклонно? Разве клан Ло так слаб, что не сможет справиться с чем-то, что напугало каких-то кабанов? Думаю, вашей силы вполне хватит для этого», — сказал я, слегка усмехнувшись. «Также у меня есть пара идей, что именно послужило этому причиной, и если я прав, то власти скажут вам только спасибо за то, что не дали увидеть это много кому. Что-то секретное, хм, будет сложно, но вполне возможно прикрыть это и получить в должники власти. Но как обставить все так, что это именно они готовили нападение кабанов? Для нахождения их убежища подтасовки данных потребуется время явно большее, чем пара дней, что у нас есть», — задумавшись, ответил старейшина, уже обдумывая, какие выгоды клан может получить от этого. «Не стоит переживать. Я уже знаю, где находятся все их базы. Вам всего лишь надо будет в день операции разведмиссии уничтожить их, прийти, как героям, в последние моменты разобраться со всеми проблемами, предоставив убедительные доказательства властям, а потом уже за закрытыми дверьми решить с самой верхушкой дела по истинной причине. «Разве не идеальный план?» – спросил я с улыбкой на лице, передавая папку Миншингу. «Эта информация тоже из достоверного источника?» – спросил он с ухмылкой, рассматривая содержимое папки. «Могу ли я увидеть его? Ха-ха. Думаю, вы должны понимать, что пришлось сделать, чтобы не дать им узнать об утечке информации, верно?» Вопросом на вопрос ответил я. «Ха-ха-ха, а вы довольно жестокий и прямолинейный человек, совершенно не похожи на обычных детей своего возраста», рассмеявшись, сказал старейшина с улыбкой на лице. «Не хотелось бы быть у такого кузнеца в противниках. Так я и предлагаю только дружбу», улыбнувшись, ответил я. «Хорошо, это выглядит неплохо, но что будет с разведгруппой? Если мы придем, а на вас не нападут, вся наша версия событий рассыпется. То же случится и если выживете только вы», спросил он, уже явно готовый согласиться на мою авантюру. «Ничего страшного, в этот раз с нами будет маленькая охотница, должно быть, вы о ней слышали. Ее зовут Лин-Лин. Так как она еще не маг, то я ответственен за ее защиту и, думаю, смогу продержаться до вашего прихода. Хотя вам лучше будет поспешить», сказал я тяжелым голосом. «А остальные, что, если они потом попробуют рассказать что-то, и это не сойдется с нашей версией?» – спросил старейшина. «Группа, кроме двух человек, убита преступниками, а преступники убиты во время задержания в связи с оказанием сопротивления. Кто еще, кроме нас, сможет поведать эту информацию?» – спросил я, усмехнувшись. «Я же вполне могу оказаться агентом клана Ло в тылу врага и тем, кто выступал в роли наживки, стараясь спасти группу, но не смог. Ладно, допустим. Но даже так просто славы героя для клана Ло мало, чтобы провести такую обширную операцию, тем более на следующий день после аукциона», — серьезно сказал Ло Миншенг, сложив руки перед собой. «Нам нужны уступки с вашей стороны, иначе это теряет всякий смысл. Конечно, если вы войдете в клан и будете нашим личным артефактором, то сразу все решается, и спасти вас уже будет нашей обязанностью. А роль героев будет скорее как бонус, но до этого, я понимаю, но это еще не вся моя просьба», я покачал головой. «Правда, что-то еще, кроме избавления вас от преследователей?» — удивленно спросил старейшина, явно не ожидавший продолжения. «Да, сущий пустяк», я махнул рукой так, словно это и правда была ерунда. «Я хочу, чтобы вы, как герои, заявили право на расчищенные земли. На них можно построить много разных интересных вещей, по типу арен для тренировок, а также это место на возвышенности и далеко от воды, рядом находятся горы, в которых полно ресурсов, что со временем можно освоить. Но главное, я хочу, чтобы вы на той территории построили мне кузницу по моему проекту, желательно управиться к декабрю. Конечно, все траты на постройку я плачу из своего кармана, будьте спокойны. В качестве залога за это все, думаю, хватит тех артефактов, что я передал вам. А? Простите, но что вы имеете в виду, говоря о залоге?» — не менее удивленно и немного рассерженно спросил старейшина. «Разве вы передали им нам не по ранее заключенному контракту?» «Конечно, но что, если я полностью откажусь от оплаты за них и клан Ло получит полную стоимость с продажи?» «Звучит как неплохая идея, но вы просите слишком много. Получить ту территорию в свое пользование, она не особо нужна клану. Конечно, неплохо было бы расширить свои земли, получить дополнительные источники прибыли и все такое. Это потребует значительных усилий с нашей стороны. Просто передачи артефактов будет недостаточно», — покачал головой старейшина, стараясь получить как можно больше от этой сделки. «А что, если я создам по артефакту для главы клана и второго старейшины совершенно бесплатно, даже исключая плату за ресурсы?» — спросил я с улыбкой на лице. «Насколько я могу судить, им обоим понравилось то, что я сделал для вас и других старейшин. Ну а также не говорю о 70% скидке на все последующие артефакты, что я буду делать для клана, исключая плату за ресурсы. Думаю, получать столь качественные артефакты, считай, по себестоимости материалов очень неплохая сделка. Хм, вы, конечно, правы, но хотелось бы чего-то большего. Простые уступки, вроде этих, выглядят неплохо, но не покрывают полностью всех затрат, что понесет клан, осуществляя ваш план», — покачал головой Ло Миншенг с едва заметной довольной улыбкой на лице. «Ха, вы и так получаете огромные выгоды от этой сделки. Разве справедливо просить чего-то большего? Только стоимость двух артефактов для главы и второго старейшины может покрыть все затраты на покупку и зачистку обговариваемой территории. Возмутился я. Хотя, если честно, мне было абсолютно плевать на это. Эти уступки будут работать всего месяц, не более. Потом клан Ло потеряет всякую возможность противостоять мне. Но и вы должны понять, что мне нужны весомые аргументы, чтобы убедить главу и других старейшин. Покачал головой Миншенг. Вот если бы вы обязались в первую очередь создавать артефакты для нашего клана ко всему прочему, то этого было бы достаточно. Это же не такая и большая уступка, верно? А я за это лично обязуюсь проследить за тем, чтобы все прошло так, как запланировано. Ну, это немного грубо с вашей стороны, но, думаю, я могу пойти на такую уступку, но не более. Сделав вид, что принимаю решение с трудом, ответил я. Глава 346. Догонялки, Инь-Ян. Мы обсудили все детали и согласовали наши действия. Позже я лично проверил всю территорию, убедившись в своих домыслах, так что был полностью готов к предстоящему спектаклю. И он пока разыгрывался именно так, как и было прописано в сценарии. При помощи передатчика я отправил сообщение Ло Миншингу, сразу как толстяк начал разливать свою настойку. Так что он должен быть уже в пути и разберется со всем остальным. А пока я со спокойным лицом наблюдал за тем, как толстяк сам же признался в провале и объявил открытую охоту на меня, убив одного из охотников первым, что попалось ему под руку. Конечно, из его слов остальные присутствующие не поняли, что именно я был его целью, и, вероятнее всего, думали, что под целью он имеет в виду их всех вместе взятых. Но сейчас мне предстоит самая сложная часть всей этой операции. Просто не сдохнуть. А для начала стоит разобраться с толстяком, что явно следующим собирался схватить меня. Он был магом пика среднего уровня, поэтому справиться с ним я мог, только застав врасплох, в своем-то состоянии. В обычной ситуации я, быть может, и рискнул бы сразиться с настолько сильным магом в прямом противостоянии, но не сейчас. Помимо огромной усталости, истощенности и кучи душевных ран, враг здесь был не один, а мне еще надо спасти Лин-Лин и не раскрыть перед ней всю свою силу. Поэтому я незаметно достал то, что выковал этим утром. 10-сантиметровые шипы колья, выплавленные из молниевого металла с большим содержанием пыли камня молнии. Один такое соответствовал 10 обычным камням и мог выдать взрыв, сопоставимый с магией 2-3 ступени начального уровня. Но если зарядить их своей магией, то взрыв может и превысить этот показатель. Единственный минус – они одноразовые и стоят порядка сотни тысяч юаней каждый в среднем. Помня о силе своего противника, я жалеть их не стал, пусть и атаковал с явным преимуществом в виде эффекта неожиданности. Когда толстяк разворачивался к нам с Лин-Лин, я одним движением запястья бросил сразу 2 стержня в область сердца и колена. Конечно, можно было и в голову, но с большой долей вероятности он инстинктивно защитит именно ее, а учитывая прочность магов его уровня, он пусть и получит весомый урон, возможно близкий к смертельному, но сможет продолжить преследование, не говоря уже о возможности отклонить снаряды. А вот если атаковать колено, то даже без взрыва преследовать нас он некоторое время не сможет. Для активации дротиков я выпустил небольшой разряд, первой ступени начального, чем немного припугнул противника и частично скрыл сами колья. «Нам пора уходить, малышка», — сказал я, в тот же момент подхватывая Лин-Лин на руки с ее рюкзаком и отпрыгивая оттуда при помощи рывка ветра. «Я уже давно решил, что такую особенность своей магии буду маскировать под особое семечко». Как только мы взлетели метров на 20 над деревьями, снизу прозвучал небольшой взрыв, прямо там, где мы только что стояли. Был заметен небольшой всплеск молнии, после которого послышались крики толстяка, вскоре растворившиеся в реве целого шквала заклинаний высокого и среднего уровня. Это подключились союзнички толстяка, стремясь зачистить всю группу, не оставляя свидетелей. Половина была тут же уничтожена. Пара-тройка человек смогла спастись, сплотившись вокруг сильнейшего и того, на кого меньше всего подействовал яд, Шиганга. К его сожалению, этот яд, насколько я мог судить, был довольно силен и давал о себе знать даже ему. И это не говоря о том, что в округе было еще около 10-15 магов высокого уровня разных мастей. Спастись у них не было и шанса. «Уа-а-а!» Тем временем кричала рядом со мной удивленная маленькая девочка, широко раскрыв глаза от такой резкой смены обстановки. «Какого черта? Ты что, летать умеешь?» спросила она, чуть придя в себя после третьего-четвертого моего прыжка в воздухе без какой-либо опоры или признаков снижения. «Нет, конечно, глупышка, как я могу летать всего на первой ступени среднего?» «Тяжело дыша», — ответил я, выпуская один рывок за другим, стараясь как можно дальше сбежать от эпицентра боя. «У тебя даже сейчас хватает сил вести себя, как дурак», — с нотками презрения спросила она, однако все равно держалась за меня как можно крепче, обхватив и руками, и ногами. «Не очень, но давай-ка ты сядешь на спину», — сказал я, в полете пересадив ее на спину, после чего она опять вцепилась в меня. «Если честно, мне на самом деле было тяжко поддерживать свой псевдополет из-за накопившейся усталости. Голова начинала болеть с каждой секундой все сильнее, ведь нельзя было расслабиться ни на миг, иначе можно легко разбиться. Но и продолжать тоже нельзя. В воздухе мы, как на ладони, и можем быть атакованы с любой стороны. Поэтому я высматривал место, где смогу приземлиться, постепенно двигаясь в сторону, откуда должен был прийти Ло Миншенко, где в засаде ждала моя четверка смертников. «Осторожно!» В этот момент воскликнула Лин-Лин, повернув голову в сторону. Стоило мне самому бросить туда взгляд, как мой лоб и спина покрылись холодным потом. Пара десятков раскаленных камней летели прямо на нас. Это была магия огня высокого уровня, небесное пламя. В мгновение создав пару звездных путей, я произвел двойной рывок, за короткий срок преодолев более 70 метров, и резко спустился вниз на свободную поляну, где можно было не бояться во что-то врезаться. Таким маневром я с трудом вышел из-под атаки, так что буквально в десятке метров за нами уже через пару секунд раздался грохот и взрывы от упавших метеоритов. От такого резкого движения даже меня немного укачало, все же не в лучшей своей форме нахожусь, а Лин-Лин и говорить не стоит. Как только мои ноги коснулись земли, я быстро поставил ее рядом сбоку и сделал это крайне вовремя. Ее вырвало как раз под аккомпанемент взрывов, и было видно, что она с трудом стоит на ногах. «Ну ты ей дал, я думала, нам уже конец», стараясь не упасть, сказала она, тяжело дыша. Ее можно понять, такие перегрузки даже с моим закаленным телом не всегда просто перенести, а эта маленькая охотница даже не маг. «Осторожно, не потеря», начал я, подходя ее поддержать, и незаметно для нее нажал на одну из акупунктурных точек, чье расположение и применение изучил еще в прошлом мире, а закрепил знания уже в этом благодаря старику. Конечно, в старом это работало не так эффективно, как здесь, в мире, где существовала магия. Плюс ко всему прочему, время было подобрано идеально, и маститая охотница стала маленькой потерявшей сознание девочкой в моих руках. Теперь можно не сильно переживать о применении магии, хотя и стоит быть поосторожнее с такого рода маневрами. Ее тело может банально не выдержать, а я и не замечу. Я уже чувствовал, как ко мне приближается целая группа из 10 магов, трое из которых достигли высокого уровня, а вот до моей первой группы спасения было еще далековато, даже несмотря на то, что они двигались мне навстречу. Но, к несчастью моих преследователей, больше не было следящего за мной юного детектива, а был всего лишь небольшой груз, что не сильно издерживал меня. Взвалив на спину бесчувственную Лин-Лин и держа ее как можно крепче, я на полной скорости побежал вперед, совершенно не сдерживаясь и используя пятую ступень шага ветра. Скорость была пусть и не такой большой, как при молниевом шаге, но довольно солидной, вполне возможно даже достигая половины скорости звука, а то и больше. К счастью, в отличие от рывка, шаг ветра окружал тело воздушным потоком, так что перегрузка была в разы меньше, даже несмотря на большую скорость. Противники начали понемногу отставать, и их большая группа разделилась на две. В первой был маг высокого уровня, подхвативший еще одного мага пика среднего, а во второй были все остальные. Тот маг высокого, что был впереди, явно обладал магией ветра соответствующего уровня и использовал крылья ветра. Только благодаря им, и то с трудом, он мог поспевать за мной. К сожалению, в долгосрочной перспективе он был в выигрышном положении. Уже сейчас я был сильно вымотан, и постоянное использование магии ветра и бег на пределе возможностей не могли продолжаться долго. Максимум минут 15, ну 20, если прямо совсем повезет. После этого мои ноги просто откажут, а голова будет раскалываться от боли так, что я не смогу пошевелиться. В то время как этот парень спокойно долетит до меня при помощи своих крыльев. Но было по крайней мере две причины, что могли ему помешать в этом. Первое – это то, что четверка была буквально в минуте бега, а вторая – неожиданно раздался мощный рев с правого бока, оттуда неслась толпа монстров, ломая деревья. Там были не только кабаны, но и другие звери, живущие здесь. Да, это была вторая причина, по которой меня будет не так просто поймать преследователям. Им сначала придется разобраться с другими моими преследователями. Вы же помните тот передатчик, которым я сообщил Ло Мин Шингу о начале операции. Ха-ха-ха, все верно. Он до сих пор включен и передает мое местоположение как старейшине, так и четверке, а заодно привлекает к себе внимание всех зверей в округе. Это был чертовски безумный план, который ставил на кон мою жизнь. Ха-ха-ха, но это было так круто и волнительно, что я просто не мог удержаться от смеха. Не уверен точно, но казалось, группа хранителей, преследующая меня, притормозила, услышав этот рев. Значит, все работает идеально. Конечно, это может показаться идиотским планом, но нет, это безумно хороший план, иначе у меня было бы намного меньше шансов скрыться. Тот маг ветра запросто догнал бы меня, и все. Он даже мог бы смести четверку одним махом или вообще оставить их позади благодаря своим крыльям, а с ними разбирался бы кто-нибудь другой. Но сможет ли он игнорировать толпу зверей, что может уничтожить всю их группу, пока он метается за кем-то, кого эта самая группа преследует? Думаю, что нет, по крайней мере не так свободно. Пусть передатчик и раздражает зверей, но маги, использующие свою силу на их территории, злят их не меньше, тем более если они в зоне досягаемости. А учитывая то, что буквально в километре двух отсюда все еще идет жаркое сражение, часть направится туда, часть бросится на дальнюю группу, часть на мага ветра, а оставшиеся, на меня. Но смогут ли они меня поймать? Хороший вопрос. Пусть они и звери уровня вожака стаи, и среди них даже есть парочка высших вожаков, но нет ни одного главнокомандующего, да даже если бы и были, то в первую очередь уничтожили бы самых сильных магов, а уже потом принялись за меня. Так что отбежать достаточно далеко и переждать, пока они будут сражаться друг с другом, я вполне смогу. Ло Мин Шенг не так далеко, а четверка сможет продержаться некоторое время против такой толпы. Ху. Наконец-то облегченно выдохнул я, остановившись прямо перед четверкой, что выглядело изрядно запыханной от продолжительного бега. Ребят, тут скоро будет толпа монстров и, возможно, маги высокого уровня, так что подготовьтесь. Нам надо продержаться не более 10-20 минут, может чуть больше, и помощь придет. Слушаемся, серьезно ответил, кивнув головой, Кан Гуанг, делая шаг вперед, сосредоточенно смотря мне за спину. Отлично, кивнул я головой, сообщая Ло Мин Шингу, в каком направлении продолжу двигаться дальше, после чего выкинул передатчик куда подальше. Это поможет хоть как-то скрыться от зверей. Эй, Менджи, держи девочку, будь с ней осторожна, головой за нее отвечаешь, с таким наставлением я передал ей Лин Лин. С ней на руках было бы проблематично обороняться, а Менджи маг воды и должна смочь защитить ее. Сложностей поносить юную охотницу у нее быть не должно. Как-никак маг пика среднего уровня, а значит, сильнее даже атлетов. Хорошо, а вы, значит, будете? Настороженно спросила она, взвалив себе на спину груз. Да, но пока нам стоит воспользоваться моментом и отступить отсюда как можно дальше, чтобы выиграть немного времени, ответил я, доставая из пространственного браслета штук 5 приманок, вызывая сильное удивление у всей четверки. Ага, поспешим, кивнул головой Кан Фуи, используя шаг ветра, первым побежал вперед, помогая остальным. За ним была Менджи с Лин Лин на спине, Инлан, Кан Гуанг, а закрывал процессию я, выкинув всю приманку. Глава 347. Загнанный в угол, Иньян. Мы бежали около 5 минут, но преодолели намного меньшее расстояние, нежели когда я бежал в одиночку первые пару минут. Это и неудивительно, так как развить ту же скорость, что и я, из четверки не мог никто, не говоря уже о Менджи, обремененной лишним грузом. Однако даже это дало нам некоторую фору. Большинство монстров столпятся прямо в том месте, возможно, на нервах даже подерутся друг с другом из-за буквально монструозной дозы выброшенной в одном месте приманки. Любой проходящий мимо маг будет остановлен разъяренным зверьем и с трудом сможет продолжить дорогу, не сразившись с ними. Помимо этого, такая доза создавала сильную магическую вонь, затрудняя обнаружение того, куда мы ушли. Причем как монстрам, так и магам, но это работало в обе стороны. Я тоже с трудом теперь мог определить, где находится тот маг ветра, Но это было и не так важно. Главное, что я знал это примерно. И сейчас он как раз помогал основной группе, что пополнилось еще пятеркой магов высокого уровня, уничтожить напавших на них зверей. Еще одним плюсом такого использования зверья было то, что часть из них убьют наши враги и вымотаются, упростив клану Ло последующую зачистку этой территории. Все равно, если они хотели выставить себя героями, им пришлось бы это сделать. Пусть мы и отошли достаточно далеко, но убежать такой группой от монстров уровня вожака стаи было невозможно. Так что, как и следовало ожидать, вскоре нас догнал первый из них, ломая деревья и злобно рыча. Это был мой старый знакомый, трехглазый волк, один из самых широко распространенных видов монстров в Китае. Долго церемониться с ним было бессмысленно. Так как я замыкал колонну, то и должен был разобраться с ним. Подпрыгнув вверх и взлетев на высоту его глаз, я бросил тройку своих шипов, попутно отправив с парой из них гнев молнии пятой ступени. Пробив глаза, как масло, они взорвались, расковыряв половину головы зверя. Такие раны даже истинный вожак не переживет. Сразу после критического ранения у него заплелись ноги, и мне стоило только слегка его подтолкнуть магией пространства, чтобы он свалился и прокатился еще с пару десятков метров, ломая деревья и создавая собой естественную баррикаду. «Кан Гуанг Инлан, прикройте остальных! Кан Фу, подхватывай Менджи, ускоряем темп!» — отдал я приказ, приземляясь. «Да», — первая ответила Инлан, резко остановившись и призвав свою новую броню. Теперь только от ее вида все ближайшие звери сбегутся сюда, так она еще запрыгнула на баррикаду, занимая, конечно, более выгодную позицию, но также и ставя себя в центр внимания. «Слушаюсь», — ответил вслед за ней Кан Гуанг, прыгнув рядом с ней так, чтобы не быть сильно заметным. Кан Фу без лишних вопросов подхватил Менджи, я же вновь взял на спину Лин-Лин. Нам требовалось убраться отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Даже если хранители и заметят оставшуюся позади парочку, то либо не обратят внимания, преследуя цель, либо они должны смочь продержаться достаточное количество времени. В любом случае, если они умрут, то я потеряю только интересный образец для исследований, и только. Взамен же моя душа почувствует невероятное облегчение. Как я и сказал, мы прибавили темп. Кан Фу мог комбинировать магию ветра и тени, я же сам по себе был намного быстрее него, поэтому наша скорость относительно приблизилась к той, что я показывал в одиночку. Но с каждым шагом дальше я чувствовал все большую усталость, а голова начинала болеть все сильнее, долго убегать мы не могли. Спустя еще десяток минут бега, сильно выдохшиеся, мы наконец-то остановились. Вдалеке слышались звуки борьбы, как от Инлин и Кан Гуанга, так и от остальных хранителей. До прибытия Ло Миншинга оставалось всего пара минут, но радости у меня не было совершенно. За нами вновь продолжили погоню. Видно, хранители поняли, что бессмысленно сражаться с этой ордой, и направили группу, возглавляемую магом ветра, из тех, кто также мог летать. Всего их было 6 человек, 2 мага высокого уровня, все остальные на пике среднего. Предстоял тяжелый, пусть и короткий, бой, а перед этим стоит немного восстановиться. Побег все равно не сможет дать достаточное количество времени для прибытия подмоги. Менджи, бери Лин-Лин и прячься. Используй магию, только если опасность будет грозить вам обоим или если надо будет спасти кого-то из нас. Но только в самый критический момент. Постарайся себя не выдать, сказал я, передав ей юную охотницу. Кан-Фу, тоже спрячься, затаись где-нибудь. Сейчас ночь, самое то для магии тени. Нанесешь неожиданный удар мечом им в спину. Я... «Конечно, знаю, что вы сильны, но, ха-ха, тяжело дыша», — сказал Кан Фу, «но вы уверены, что сможете пережить прямое столкновение с магами высокого уровня? Вы же не забыли, что если умрете вы, то умрем и мы, да». «А я смотрю, кто-то читал контракт», — я усмехнулся, доставая из пространственного браслета восстанавливающий эликсир. «Конечно, в моем состоянии это практически пустышка, но лучше, чем ничего». «Да, не переживай, в мои планы помирать не входит. Я отвлеку их, а ты постарайся снять хотя бы одного мага высокого. Будем надеяться, что они не очень опытные», — с тяжестью в голосе добавил я. Среди тех аур, что чувствовались еще в лагере, было полно сильных, и лишь пара человек была на первой ступени высокого уровня. Пик среднего же выступал как поддержка, не более. А сейчас из-за огромной насыщенности района магическими загрязнениями определить, какого уровня наши преследователи, более точно я не могу. Надеюсь, неуверенно произнес Кан-Фу, спрятавшись в тени так, что даже мне было сложно его найти. Мен-Джи тоже отбежала достаточно далеко, еще примерно метров на 300, чтобы точно не попасть под остаточный след от нашего сражения. Я же остался стоять один на поляне, полностью сосредоточившись на магии вокруг, даже закрыл глаза, чтобы читать малейшие ее изменения. Учитывая, что мои противники – маги высокого уровня, я могу даже не увидеть их, а они уже выпустят масштабное заклинание, определить это можно только по ауре вокруг. Спустя примерно полминуты я почувствовал сильные возмущения вокруг. Это была магия высокого уровня элемента льда, ледяной саркофаг. Она представляла из себя огромный ледяной куб, который падает тебе на голову. Чертовски неприятная магия, но увернуться от нее намного проще, чем от небесного пламени. Одним рывком я повторил трюк, которым ушел от прошлой магии высокого уровня, оказавшись в метрах 70 от своего прежнего места и в метрах 20 над землей. Послышался мощный грохот и треск льда прямо там, где я стоял секунду назад. Открыв глаза, в паре сотен метров от себя заметил группу из 6 магов, трое из которых летели при помощи различных крыльев, а еще тройка держалась за первых. Поняв, что я остался цел, те, кто держались, спрыгнули на землю, чтобы не обременять своих товарищей, и начали готовить магию. Летающим ребятам же эта подготовка была ни к чему. Не успел я до конца прийти в себя, да даже упасть на пару метров под силой притяжения, как в меня уже полетела магия высокого уровня света и молнии. Незамедлительно я использовал очередную пару рывков, а за ней еще одну, и еще. Прыгал, как кузнечик, то поднимаясь выше, то опускаясь ниже. Но даже от первой серии атак я не смог полностью защититься. Мою правую руку частично задело светом, так что на ней остался значительный ожог. Сдерживаться было смертельно опасно, поэтому я тут же активировал молниевые когти и достал еще штук 8 шипов, почти половину от всех моих запасов, и, увернувшись от пары огненных кулаков, бросил их в тех, кто был на земле. Но из-за этого попал почти под прямой удар магии молнии высокого уровня, к счастью, первой ступени. Левая половина тела была поджарена и изрядно подпалена, но, благодаря закалке внутренней энергии, смешанной с молнией и молниевым когтям, большая часть энергии удара была поглощена. Но даже так плечо и часть бока сильно обгорели. От такого удара и ввиду общей усталости меня отбросило метров на 20 и буквально впечатало в землю, переломав мне пару костей. Но, благодаря закалке, я остался в сознании, а используя магию пространства, даже мог двигаться. Только вот группа преследователей не собиралась ждать, пока я приду в себя, чтобы продолжить бой, и уже готовилась добить меня, но пешки наконец-то начали делать свое дело. Из леса, прямо над магами с крыльями, вылетело 7 лезвий, заряженных под самую завязку энергией ветра. Они буквально разрывали воздух, создавая примерно метровые воздушные клинки. Маг ветра, а также молнии и льда высокого уровня, что почти свел меня в могилу, естественно, заметил эту атаку, но рыпаться было уже поздно. Созданные им на скорую руку цепи льда были разорваны 6 лезвиями, а 7 располовинило и его самого, выпустив фонтан крови. 2 других мага не сразу обратили на это внимание, а маг высокого уровня света уже выпустил в меня заклинание, но оно встретило огромную волну воды, прикрывшую меня. Конечно, полностью нейтрализовать магию высокого уровня магия среднего не могла даже с духовным семечком, но это дало мне время на то, чтобы скрыться. Быстро пробежав в тени деревьев к группе, что была на земле, я увернулся от очередного огненного кулака, на этот раз 9 дворцов. Ха, только сейчас смогли его использовать, и добил магов, что каким-то чудом смогли пережить попадание моих штыков. Я двигался на огромной скорости, используя 5-ю ступень шага ветра, вливая в нее как можно больше магии. Те же маги, что были в небе, в это время атаковали еле спасающегося Кан-Фу, который сильно привлек внимание убийством лидера этой группы. Да и сам парень убегал в шоке от того, что вообще смог это сделать. Я уже приготовился ему помочь, начал составлять объединенное заклинание ветра и молнии, но голову пронзила резкая боль, а все тело онемело. Это был мой предел, больше я не мог ничего сделать, как бы ни старался. Ноги подкосились, и я упал на колени, а потом и вовсе свалился на землю. Меня буквально трясло от перенапряжения, а все раны заболели с новой силой. Ожоги, что я принял раньше за несерьезные, были намного хуже. Кости, сломанные как в руках, так и в ногах от падения, отдали мощным импульсом боли, а душа, и без того доведенная до предела, взныла от чрезмерного использования магии. Энергии ветра осталось чуть меньше половины, остальное было еще полно, но даже так это был серьезный удар. Поняв, что за кан-фу можно еще долго бегать, маг пика среднего уровня перевел свое внимание на меня. На его лице можно было заметить торжествующую улыбку облегчения. Он даже не стал использовать самое сильное свое заклинание, а спустился вниз и взмахом руки отправил в меня кучу лиан магии растений. Он хотел взять меня живым. Передо мной вновь возникла штормовая волна, обрушившаяся на парня, но тот лишь цокнул языком, еще одним взмахом руки выпустив огненный кулак, что разрушил ее, а жар от его атаки достал даже меня, отчего ожоги еще сильнее заболели, а также появились новые. Сжав зубы, несмотря на боль, я попытался встать и достать хотя бы пару штыков, чтобы защититься, но это получалось у меня с трудом, тело просто не слушалось. Парень же обратил внимание на Менджи, что уже дважды спасла меня, и начал составлять звездную карту для ее атаки, оставив меня в покое. «Значит, я для тебя уже побежденная цель, да, а немного ты на себя берешь». Менджи оказалась на пару мгновений быстрее и выпустила кучу ледяных цепей, от которых парню пришлось защищаться. Он просто взлетел, увернувшись от цепей, и, махнув рукой в мою сторону, создал вокруг меня лесную тюрьму. «Значит, вот как, лови подарочек от меня!» — крикнул я, кидая в его сторону и из последних сил направляя магией пространства пару молниевых штыков. От неожиданности он пропустил их, получив довольно серьезные ранения в области правой ноги и руки. Однако это не было чем-то слишком серьезным, он вполне мог продолжать бой. Только вот этого времени хватило, чтобы Менджи связала его ледяными цепями и превратила в разбитую ледяную скульптуру. Казалось, это конец, мы смогли отбиться даже своими силами, но нет. В этот же момент на поляну, где мы были, вылетел израненный и весь потный кан-фу, взмахом меча защитившийся от очередного удара молнии, посланный магом света высокого уровня. Это уже походило на конец. Справиться с таким противником нашими силами было очень сложно. Но вскоре должен был прибыть Ло Миншенг, осталось всего несколько секунд, и я уверен, он будет здесь. Не бросит же он меня после того, как я пообещал сделать два артефакта высокого уровня бесплатно. Глава 348. Прибытие поддержки, Инь-Ян, ТЦ. И такая мелюзга смогла оказать сопротивление, теперь понятно, как тот парень смог сотворить все, о чем говорят, сказал, раздраженно цокнув языком, маг света, спускаясь ниже, явно демонстрируя полное свое доминирование. Он тоже был уставшим, а на его теле была парочка порезов от клинка кан-фу. Угасающим сознанием я смог примерно оценить его силу. Он был магом только первой ступени света высокого уровня, остальные элементы еще не достигли его. Конечно, если я не ошибаюсь, что в таком состоянии вполне возможно. Бросив взгляд на меня и решив, что я не представляю угрозы, хранитель перевел свое внимание на кан-фу и Менджи, что стояли, готовые к бою. Я же, как ни пытался, не мог даже составить звездный путь. Голова начинала раскалываться, звезды рассыпались, а тело словно протыкали тысячи иголок. Будь я в лучшей своей форме, при таком раскладе маг света был бы простой целью, но черт, прекратив бесполезные попытки продолжить бой, я сосредоточился на своем восстановлении, отменил молниевые когти и дрожащими окровавленными и обожженными руками выпил целительный эликсир, терпя огромную боль. По крайней мере не подохну до прихода мага-целителя. Тем временем маг, махнув рукой, создал танец грома и молнии, атакуя сразу и Менджи, и кан-фу. Первая защитилась при помощи штормовой волны, второй же уклонился от большей части молний, но часть все равно попала по нему. Но этого было мало, чтобы вывести его из боя. Пока он уклонялся, закончил магию тени среднего уровня и атаковал противника, но тот заметил скрытую в ночи атаку и защитился световым барьером. Шип тени разбился в дребезги, в то время как маг, усмехнувшись, выпустил новое заклинание света, которое я раньше не видел. По характеристикам оно было примерно на уровне третьей ступени среднего, но было очень эффектно. Сразу несколько лучей света сформировались вокруг мага и, словно копья, атаковали кан-фу. Естественно, он попытался увернуться, но смог защитить только жизненно важные точки, в то время как ноги и правая рука, в которой парень держал меч, были насквозь пробиты. В это же время Менджи попыталась схватить мага высокого уровня ледяными цепями, но тот лишь использовал молнии, чтобы раскрошить их все, и уже собирался покончить с девушкой, повернувшись к ней, но на это я только усмехнулся. Окрыленный чувством победы, хранитель не заметил самого важного. Наше подкрепление наконец-то прибыло. Еще до того, как маг света успел закончить свое заклинание, в него врезался огромный огненный метеорит, что буквально впечатал его в землю. Магия огня высокого уровня второй ступени. Помнится, Ло Мин Шэнг говорил, что достиг этого уровня. Но насколько мне известно, он все же маг высшего уровня, пусть и не говорил мне об этом. Правда, какого элемента, я не в курсе. Видно, я как раз вовремя. Да, усмехнувшись, сказал Ло Мин Шэнг, спускаясь с неба при помощи своего летательного артефакта. А неплохой вы бой устроили, да и шумиху подняли знатную. Ха-ха, это было сложно. Не могли прийти пораньше? Спросил я, вяло рассмеявшись. Мы спешили, как могли, пожав плечами, ответил старейшина. Ло Ян, помоги ему, махнув рукой, добавил он, обратившись к какому-то пареньку, спустившемуся за ним. Да, старейшина, ответил тот, подбегая ко мне и начиная использовать магию исцеления третьей ступени высокого уровня. Но уже спустя пару секунд он округлил глаза и посмотрел на меня, как на чудовище. Как вы еще остались в сознании? Тихо в шоке пробормотал он. Лечи давай, у нас еще много дел. Тха-тха, я закашлялся кровью. Все же ситуация стала спокойнее, и адреналин немного отступил, открывая все скрытые до этого раны. А это твои люди? Спросил Ло Мин Шэнг, осматриваясь в это время. За ним пришли еще с пару десятков магов высокого уровня, что выглядели шокированно, увидев сцену развернувшейся битвы. Разве ты не говорил, что их должно быть четверо? Двое остались прикрывать наш отход, надо бы поскорее им помочь, а то их сожрут монстры. Я встал, опираясь на незавершенную лесную тюрьму. Так же надо, чтобы кто-то забрал отсюда Лин-Лин. Ей нечего здесь делать, верно, она важный свидетель. Но ты сам-то не хочешь пойти отдохнуть? Судя по виду, ты еле живой, усмехнувшись, спросил старейшина. Я не для того влез во всю эту заварушку, чтобы потерять тебя на полпути. Со мной все будет в порядке. По крайней мере, в ближайшее время, ответил я, немного задумавшись. У нас все равно еще много дел, да и кто, кроме меня, покажет вам, где искать истинную причину всего этого нашествия. Вы же не забыли, что, чтобы все прошло гладко, надо убить того парня? Да, ладно, как знаешь. Кто-нибудь, возьмите девочку и уходите отсюда, чтобы с ее головы ни один волосок не упал, строго приказал Ло Мин Шэнг, обратившись к своим людям. Мен-Джи, Кан-Фу, вы тоже уходите с Лин-Лин и проследите за ней, сказал я, махнув им рукой. Значит, отсылаешь своих бойцов, а не боишься? Ехидно спросил старейшина. Чего? Вы же сами сказали, что я вам нужен, верно? Усмехнулся я. К тому же от них все равно будет мало толку в таком состоянии. Пожалуй, ты прав. Все остальные, дальше за мной, строго приказал старейшина, обратившись к своим подчиненным. Надеюсь, это не все, кого ты привел. Если это так, могут возникнуть проблемы. Я скептически осмотрел группу из 20 магов высокого уровня. Этого было маловато, чтобы зачистить эту территорию, даже если нашими противниками и были вымотанные монстры и хранители. Нет, конечно, это только авангард, те, у кого есть крылья. Скоро должны подойти основные силы. Или ты хотел бы подождать нас еще чуть дольше? Спросил самодовольно Ло Мин Шэнг, взмывая в небо. Естественно, нет. С небольшим раздражением ответил я, но из-за усталости получилось как-то невнятно. Вам стоит поберечь свои силы, или даже с моей поддержкой вам будет туго, обеспокоенно сказал маг-целитель, что взял на себя роль моего сопровождения, попутно постоянно используя на мне магию и стараясь излечить все мои раны. К его действиям еще подключалась и внутренняя энергия, так что уже через пару минут я чувствовал себя намного лучше, пусть и до сих пор был разбит и имел ожоги половины тела. К этому моменту мы как раз добрались до того места, где оставили Кангуанга и Инлан. Они были окружены стаей шипастых волков, истинными вожаками стаи, живущими в этой местности. Вокруг них уже валялась целая гора из обгорелых трупов, а они, изможденные и почти с опустошенным запасом магии, прятались за каменными стенами, возведенными Кангуангом. Только заметив нас, Инлан сразу же скрыла свою броню. Пока не стоит показывать клану Ло такую революционную разработку, хотя они могут и не понять, что к чему, но лишних разговоров лучше избежать.